Глава 31. Мир опрокидывается, а время сначала словно ускоряется, а потом превращается в тягучую, похожую на кисель субстанцию. Ощущение, словно в кино резко снизили скорость воспроизведения. Сколько тут лететь? 40 метров или 100 метров? У меня всегда было плохо с глазомером. Я думала, что у меня в этой истории всего 2 выхода. Найти дорогу обратно в свой мир или остаться тут, в теле несчастной Лирианы. А здесь, оказывается, можно просто погибнуть. Тогда и выбирать не придется. Все верно. Перед глазами мелькает обеспокоенная морда Теймара. Появляется яркой голубой вспышкой и пропадает. Потом меня окутывает ослепляющая вспышка, и я приземляюсь. Мягко, надо сказать, по сравнению с тем, что я ожидала. На что-то упругое, теплое и... Мамочки, живое! Чувствую под ладонями роговые шероховатые чешуйки. Затем вокруг меня смыкаются огромные когти. Сначала страх пробирает так, что все леденеет в груди и мозгах. Но когда я слышу утробный рык, меня накрывает волной облегчения и спокойствия. Не знаю как, но в этом огромном существе, в этом взволнованном, а я уверена, что оно именно такое рычание, я узнаю Дериана. Дракон. Меня поймал дракон. Пытаюсь выровнять дыхание и пульс, но в ушах все равно стоит грохот, а воздуха не хватает. Осматриваюсь, когда мир снова делает кувырок, а я оказываюсь под брюхом огромного теплого существа. Мы где-то... Явно не там, где я падала, не у башни. Возможно, даже уже не совсем над территорией Академии. Под нами темнеют верхушки леса, а чуть дальше впереди, но гораздо-гораздо ближе, чем с башни, виднеются пики гор. И мы летим. Каждое движение дракона выверено и точно. Кажется, будто дракон интуитивно чувствует малейшие изменения в воздушных потоках и мгновенно реагирует на них, сохраняя устойчивый и плавный полет. Мощные крылья дракона плавно поднимаются и опускаются. Каждый взмах поднимает нас все выше в ночное небо. Когти временами аккуратно усиливают хватку, когда дракон делает небольшой маневр, чтобы подстроиться под воздушный поток. Но все очень бережно и аккуратно. Сначала ветер мешает, но я умудряюсь сосредоточиться и надеть на себя воздушный щит. И тогда передо мной открывается красота пейзажа и полное ощущение полета. Вот теперь я точно не забуду никогда ни огромного ящера, ни полета на драконе, ни Дериана. Мы приземляемся на одной из самых первых горных вершин. Дракон аккуратно опускает меня на землю, а потом в один миг со вспышкой превращается в человека. Лерия. Он обнимает меня, сжимая в объятиях даже крепче, чем дракон. Кто это сделал? Издаю странный звук, намекая, что парень сейчас меня задушит. И Дериан сразу ослабляет хватку. Запускаю руку в волосы, пытаясь хоть как-то пригладить безобразие, которое у меня на голове. Ванесса. И да, она знает, что я попаданка. Со вздохом говорю я. Так что мне теперь не отвертеться. Ванесса? Как она умудрилась сбежать от меня на кафедре артефакторики? С угрожающим рыком переспрашивает Дериан. Было бы желание, а у нее его хоть отбавляй. Усмехаюсь я. Даже на убийство не побоялась пойти. Это переходит уже все границы. Откровенно злится дракон. Я завтра же. Да, но если она расскажет обо мне кому-то, для меня это уже не будет иметь никакого значения. Мне нужно скорее уходить. Я отворачиваюсь и смотрю вдаль. Все вокруг уже потонуло в темноте. Силуэты гор на горизонте размылись, превратившись в темные массивы, едва различимые в окутывающей их тьме. Небо стемнело, приобретя более насыщенный синий оттенок. Одна за другой появились звезды. Воздух стал пронизывающе холодным, пробирающимся под тонкую одежду. Я ёжусь, обхватывая себя руками. Дериан молчит. Затем подходит и обнимает меня со спины, согревая своим подраконе горячим телом. Что случилось? Как после падения я оказалась в лапах твоего дракона? Я сам не до конца понимаю. Но передо мной появился твой фамильяр. Мне кажется, я его даже понял. Он был очень взволнован, мерцал все время. А потом мысленно сказал, где я должен оказаться в ипостаси дракона. Я это сделал. И вдруг на меня свалилась ты. Теймар. Зову я вслух, понятия не имея, слышит ли он меня. пожалуйста», — отвечает волк-лис, сидящий чуть в стороне от нас. «Твоя версия. Я только помог твоему подсознанию построить пространственно-временные каналы. Ты сама, в общем-то, справилась. Но там была одна странность», — без лишних увиливаний говорит Теймар. «Время. Оно словно замедлилось, чтобы я успел все сделать». «Я так не умею», — заявляет Дэриан. «Я тоже», — вздыхаю я. «Это значит только одно. Там был кто-то еще, не Ванесса. И он теперь тоже знает, что я попаданка». Теймар еще трется некоторое время рядом, а потом смотрит на нас и, сославшись на какие-то дела, исчезает. Окружающая нас тишина, кажется, ничем не нарушается, кроме нашего сердцебиения. Уверенного, сильного Дэриана и испуганного, неуверенного ни в чем моего. «Лера», — Дэриан впервые называет меня настоящим именем. «Может, тебе не уходить?»